тот факт, что я сделал тебя женщиной, малышка, ничуть не умаляет твоей детской чистоты». У Касси так и рвались с языка оскорбления, но в этот миг ее осенило, что хитростью она может добиться большего. «Но вы когда-нибудь просили ребенка помочь вам в делах?» Граф без улыбки посмотрел на нее сквозь полуопущенные ресницы и покачал головой. «Вот видите, и к тому же вы не ожидали, что наивная девушка предложит столь остроумное решение, не так ли?» Энтони невольно рассмеялся, и поскольку Касси против обыкновения не злилась и не раздражалась, решил не спорить. «Конечно, нет», — согласился он. «В таком случае, милорд, — торжествующе объявила она, — вы должны признать, что я уже давно стала взрослой. Недаром вы во всем со мной согласились. Связан по рукам и ногам и взят на абордаж. Прекрасно, дорогая, ты меня убедила. Слушай». Заметив ее подозрительный взгляд, он поспешил объяснить, немного приукрасив истину. «Видишь ли, я спас Жозефа от ужасной участи кастрата в руках Хар-Эль-Дина». «Что такое кастрат?» «Кастрация, дорогая, это лишение мужского достоинства, после чего мужчина либо умирает от потери крови, либо становится евнухом». Касси уставилась на Энтони с открытым ртом и судорожно сглотнула, впервые усомнившись в том, хочет ли она услышать правду. Жозеф вообразил, что влюблен в одну из девушек гарема Хар-Эль-Дина. Не понимаю, каким образом он вообще смог ее увидеть. И хотя корсиканец был в большой милости у пирата, тот пришел в такое бешенство, обнаружив записку, переданную Жозефом девушке, что велел распнуть его на полу дворца, прибив гвоздями руки и ноги, собираясь собственноручно кастрировать. Но случилось так, что я гостил в то время у Хар-Эль-Дина и успел немного узнать Жозефа. И хотя преступление действительно было серьезным, мне не хотелось, чтобы его постигла столь жестокая участь, и я вступился за несчастного перед пиратом. Граф помолчал, решая, стоит ли рассказывать до конца. «Ну?» — нетерпеливо допытывалась Касси. Покорно вздохнув, граф продолжал, стараясь говорить как можно бесстрастнее. Хар-Эль-Дин купил молодую пленницу, захваченную турками на Кавказе, и проданную на аукционе за баснословные деньги. Пират воспылал к ней таким вожделением, что не дал ей времени забыть унижение и смириться с тем, что теперь он ее хозяин. И в результате девушка защищала свою честь, как тигрица. Он буквально помешался на ней, хотя каждую ночь приходилось брать ее силой. Когда я гостил у него, она провела в гареме около 3 месяцев. И Хар-Эль-Дин признался, что пришел в отчаяние. Для таких людей покорить женщину является делом чести, и он был доведен до того, что уже подумывал перерезать ей горло. У меня хватило духу вступиться за Жозефа, и Хар-Эль-Дин предложил весьма оригинальное пари. И в чем же оно заключалось? Я должен был провести ночь с девушкой под неусыпным наблюдением Хар-Эль-Дина. Если я смогу подарить ей наслаждение, Жозефа освободят. Если потерплю неудачу, мне придется лично оскопить его. В продолжении рассказа он пристально смотрел на девушку и к собственному восторгу заметил, что она раздраженно поджала губы. «Насколько я понимаю, вы выиграли пари, милорд», — процедила она. «Да, к несказанному счастью Жозефа». «И я могу предположить», — продолжала Касси, потрясенная силой своего внезапного гнева, «что девушку звали Забеттой». Граф лукаво усмехнулся, и у Касси зачесались руки дать ему пощечину. «Какая прекрасная память, дорогая!» «И она зовет вас своим английским жеребцом!» «Да», — скромно подтвердил граф.